славьте Бога, славьте песнопенье, славьте, славьте жизнью своей. Пусть не смолкнет Господу хваленье в дни гонений и среди скорбей. Славьте Бога, славьте всей душой, нас Он спас с собой. Славьте Бога, слава вечная Ему. Славьте Бога, каждое мгновенье, в чувствах ваших, мыслях и делах. За Его Творца долготерпенье, к миру гибнущему во грехах. Славьте Бога, славьте всей душой, нас Он спас с собой. Славьте Бога, слава вечная Ему. Славьте Бога, славьте всей душою за Его великую любовь, что от смерти спас у нас собою, на кресте пролил святую кровь. Славьте Бога, славьте всей душой, нас Он спас собой. Славьте Бога, слава вечная Ему. Славьте Бога, славьте бесконечно, скоро сам во славе Он придет. И своей любовью чудной вечной всех спасенных в дом свой приведет. Славьте Бога, славьте всей душой, нас Он спас с собой. Славьте Бога, слава вечная Ему.